«Только две, сэр». «Откуда вы это знаете, мистер Бэкстер? Вы видели, как они играли?» «Боже, сохрани, сэр! Только этого не хватало!» «Но что мне оставалось думать, если один из них сбросил часть своих карт или взял взятку, а все карты на столе лежат в беспорядке?» «Может, мне надо объяснить поподробнее, сэр?» «Конечно», — попросил Холмс с явным удовлетворением. «Видите ли, сэр, за ночь я спускаюсь в зал ужасов 1-2 раза. Это большая полутемная комната. Почему я не хожу туда чаще? Это из-за моего ревматизма. Скрючивает прямо-таки пополам. Уж это так». «Бедняга», — сочувствием промолвил Холмс, подвигая коробку с нюхательным табаком к старику. «Ничего тут не поделаешь, сэр. Моя Нелли, славная девушка, даром что образованная и занимается чистой работой. Всякий раз, когда мой ревматизм разыграется, ну вот как на этой неделе, она поднимается каждый божий день с позаранку. Заходит за мной в 7 часов. Я в это время кончаю дежурство. А она помогает мне сесть в омнибус. А сегодня Нелли, она уж слишком беспокоится, пришла ночью, 1 час назад, вместе с Бобом Парснипом. Этот парень остался дежурить за меня, и тогда я ей сказал, я читал об этом мистере Холмсе, он живет в 2 шагах отсюда. Пойдем, расскажем ему. И вот мы тут». Холмс кивнул головой. «Понимаю, мистер Бэкстер, но вы говорили о прошлой ночи». «Ну да, про зал ужасов. Там, с одной стороны, устроены вроде как живые картины. Как бы это вам объяснить? Вдоль стены сделаны закутки, отгороженные решеткой, чтобы никто не мог туда войти. А в каждом закутке восковые фигуры. Вот эти живые картины изображают историю одного преступления. Это об одном молодом джентльмене. Надо вам сказать, он очень симпатичный малый, только слабохарактерный. Так вот, он попадает в плохую компанию, играет в карты и проигрывает свои деньги. Потом убивает старого злодея и в конце концов попадает на виселицу. Как Чарли Пис. Словом, это вроде как нравоучительная история, да? Учтите это, Ватсон. Итак, мистер Бэкстер? Да, так вот, сэр. Все произошло в том проклятом закутке, где изображается карточная игра. Там их двое. Молодой джентльмен и старикан. Они сидят вроде как в красивой комнате. На столе перед ними золотые монеты. Ну, конечно, золото не настоящее. Все это, понятно, происходит не сейчас, а в старые времена, когда носили чулки и туфли с пряжками. Костюмы 18 века? Так оно и есть, сэр. Молодой джентльмен сидит за дальним концом стола, лицом к вам. А старый злодей сидит, повернувшись спиной, и вроде как смеется. В поднятой руке он держит карты, так что их видно из зала. Так вот, насчет прошлой ночи. Я имею в виду, конечно, позавчерашнюю, сэр, потому что сейчас уже дело идет к утру. Я прошел мимо этих проклятых картежников и ничего такого не заметил. А потом, через час, вдруг припомнил, что-то у них там не так. Ну, никакого особенного беспорядка там не было. Но я уж настолько привык к этим игрокам, что никто бы и не заметил, кроме меня, в случае чего. Что же там неладно, думаю? Ну, пошел вниз, чтобы глянуть еще раз. Да поможет мне Господь. Старый злодей держал в руке меньше карт, чем ему полагалось. То ли он их сбросил, то ли взятку взял. И к тому же, Они, как видно, трогали карты на столе. У меня фантазии, конечно, нет никакой. И мне она ни к чему, а было мне не по себе. Ревматизм, да тут еще это. Я не стал ничего рассказывать. Ну, на случай, что мне это, ну, может не получиться. А днем подумал. Пожалуй, приснилось. Так и нет, сегодня ночью я увидел то же самое. Значит, сэр, я не сумасшедший. Что вижу, то вижу. Вы можете сказать, что кто-нибудь решил пошутить. Вынул из руки карты, перемешал их и все такое. Но днем-то никто бы не смог это сделать. Его бы увидели. Правда, ночью такую шутку можно проделать. Есть там одна боковая дверь, которая плохо запирается. Только ведь это никак не похоже на шутку посетителей. Они, бывает, фальшивую бороду приклеят королеве Анне или там соломенную шляпку наденут Наполеону. Но если кто-то играл в карты за эти двух проклятых чучел, то кто этим занимался и для чего? Шерлок Холмс промолчал. Потом покосился на свою забинтованную ногу. «Мистер Бэкстер», — сказал он серьезным тоном, — «ваша выдержка заставляет меня стыдиться за мою глупую раздражительность. Я буду счастлив заняться этим делом». «Мистер Холмс?» — воскликнула Элеонора Бэкстер в явном недоумении. «Мистер Холмс, ну неужели вы приняли все это всерьез?» «Простите меня, мисс. Мистер Бэкстер, во что играют восковые игроки и в какую именно игру?» «Не знаю, сэр. Сам не раз думал об этом. Может, Наполеон? А может, Вист? Нет, не знаю точно. Вы сказали, что фигура, которая сидит спиной к зрителям, держит меньше карт, чем надо. А сколько карт она сбросила?» Сторож недоумевающе поглядел на Холмса. «Не заметили?» «Да... очень жалко. Тогда я прошу вас тщательно обдумать очень существенный вопрос. Эти фигуры играли на деньги?» «Дорогой Холмс», — начал было я, но взгляд моего друга заставил меня остановиться. «А вы говорили, мистер Бэкстер, что карты на столе были сдвинуты с обычных мест. Или, во всяком случае, их трогали. А золотые монеты